396. Когда мир содрогается и в смятении мечется человечество, остается единственный путь спасения. Как же не осознать пути высшего и творческого восхождения духа? Именно когда все старые пути оказываются разрушенными, когда старые энергии оказываются отжившими, когда сама планета перемещает свою кору, то как же не принять всем духом новые утверждения и перерождающиеся энергии, исходящие из мощи цепи иерархии? Только так человечество может притянуться к высшим энергиям, следуя за основами космического магнита. Явление высшее притянет дух к высшему. Так высший закон иерархии творит благом, утверждая лучшее будущее.